О, не надо быть такой несправедливой со стариком. Вы ведь не хотите заставить стоять такого старика, как я. Валерий села на песок. Ее охватило какое-то неопределенное чувство, как будто на нее надвигается что-то злое, но лукавая усмешка и взгляд маленьких глаз дали ей понять, что этот ужасный старик вовсе не намерен торопиться. Последовала долгая пауза. Потом Хейер спросил: «Вы ведь миссис Бурнетт, не так ли?» «Да». «Как я слышал, ваш муж в больнице». Валерий невольно сжала кулаки, но овладела собой. «Да». «Два дня назад он исчез из отеля, а потом его нашла полиция». Обо всем было напечатано в газетах. «Какое это может иметь к вам отношение?» Хейер взял горсть песка и стал пересыпать его между пальцами. «Да, ничего удивительного, что дети так любят играться на пляже», — он усмехнулся. «Возможно, я уже выжил из ума от старости. Я бы сейчас с удовольствием взял ведерко и лопаточку». Валерий вспотела и посмотрела на него со все возрастающим страхом. «Я читал, что мистер Бурнетт страдает потерей памяти», — наконец продолжал Хейер. «Он совершенно не помнит того, где был, когда пропал». Холодный пот выступил на спине Валерии. «Это было довольно тревожно для вас, мадам, не так ли?» На его лице снова появилась эта странная коварная улыбочка. «Любая жена, даже здорового мужчины, будет волноваться, если она не знает, где находится ее муж ночью, а тем более жена больного». «Что вы, собственно, от меня хотите?» — перебила его Валерий. «Я больше не желаю слушать вашу болтовню. Итак, отвечайте мне, где вы нашли эту зажигалку?» Хейер вынул из кармана газетную вырезку. «Вероятно, вы уже видели это, мадам», — сказал он, протягивая ей вырезку. Валерий прочитала текст. Это было кратчайшее сообщение о сексуальном убийстве Сью Парнелли в парк-мотеле в Аюсе с фотографией зверски замученного тела. Валерий бросила бумажку на песок. «Я не понимаю». Хейер вынул из кармана зажигалку. «Сейчас поймете. Эта вещь принадлежала вашему мужу. Так вот, она была найдена возле трупа зверски убитой безумцем женщины». Хейер напряженным взором наблюдал за Валерией. Странно, но казалось, что его слова совсем не подействовали на нее. «Вероятно, муж потерял ее, а убийца нашел и специально оставил ее на месте преступления». «Очень трогательно, конечно, что вы так уверены в своем больном муже. Но я полагаю, что у полиции может быть совсем другое мнение». Слова эти прозвучали жестко. Валерия встала. «Тогда лучше всего спросим об этом у полиции. Пойдемте к капитану Террелу, и вы сможете поделиться с ним своими подозрениями». «О, не следует поступать так опрометчиво, миссис Бурнетт», — Хейер не поднялся со своего места.